Матерь Агни-йоги. Под нагнетениями и давлениями извне внутренние огни разгораются особенно ярко. Даже примус обычный может примером служить того, как пламя под давлением начинает гудеть и становится чистым, освобождаясь от копоти и перегара. Этот принцип универсален, и не сетовать, но радоваться будет тот, кто его осознал. Именно по этой причине жизнь духов великих никогда не протекала обычно. Сила огней и яркость света, который несли они в мир, нагнеталась чудовищным противодействием всех антагонистических энергий и сознательной борьбою со стороны тьмы. Но зато и свет, ими приносимый, разгораясь все ярче и ярче, сиял долгие века после их ухода. Этим путем имена великих носителей света прочно запечатлелись в памяти человечества на протяжении тысячелетий. И тем, кто следует в жизни тропой их заветов, следует помнить и знать, что нагнетение и отягощение духа служат той силой, которая возжигает огни центров.